Глава 31. Кто-то курит и бухает, как скотина, а кто-то жить не может без железа, метана, протеина, чтоб задротом не прослыть среди друзей, чтобы жизнь свою наполнить оптимизмом, не нужно, братцы, вам ходить в музей, а нужно вам заняться культуризмом. Горец. Культуристы. В советское время в СССР был культ культуризма. И все подвалы на районе, как по волшебству, превращались в качалки и множились, как грибы после дождя. Чтобы превратить подвал в качалку, необходимо было иметь не так уж и много, а именно, помещение, как правило, это подвал одной из пятиэтажек в спальном районе. Учредители – это несколько пацанов, желающих стать качками. Стартовый капитал – это 3-4 бутылки водки. Хотите – верьте, хотите – нет. Но уже в то время были бюджетные стартапы, которые реально работали. В самом центре нашего города трудился в три смены доблестный завод ЗСО. ЗСО – завод экспериментального спортивного оборудования, специализирующийся на выпуске гимнастического и тяжелоатлетического оборудования для занятий физкультурой и спортом, с собственным чугунно-литейным производством, благодаря которому завод выливал чугунные гантели и гири, притом цена выливалась сразу с гири в чугуне. Например, на каждой чугунной гире 16 кг красовалась цена 4 рубля 26 копеек. Согласитесь, только великая страна может позволить себе выливать цены в чугуне. Несмотря на то, что в чужом районе появляться чужакам было не просто опасно, но и вредно для здоровья, на территории, где находился завод ЗСО, прямо как по Киплингу, существовало водное перемирие. Но это когда, приходя к рекам и озерам на водопой, животные не нападают друг на друга, несмотря на свои охотничьи инстинкты. Приходя вечером к воротам завода ЗСО, пацаны кучковались своими гоп-компаниями, курили, не проявляя агрессивности к чужакам из других районов, терпеливо дожидаясь своей очереди отовариться спортивным железом. Отоварка происходила следующим образом. Очередная гоп-компания подходила к глухим металлическим воротам, располагавшимся на заднем дворе завода ЗСО. Кто-нибудь из пацанов садился перед воротами на картонах и, вытащив из-за пазухи бутылку водки, аккуратно закатывал ее под ворота. Бутылка, глухо звякнув об асфальт, мгновенно исчезала под воротами. В тот же миг ворота оживали и пропитым, и прокуренным голосом спрашивали. «Чё надо?» Озвучиваешь свое желание. «Гриф!» И через несколько минут, как по волшебству, из-под ворот появлялся гриф штанги. Или, к примеру, говоришь. «Блины!» «Какие?» Деловито уточняют ворота своим хриплым, я бы даже сказал, ржавым голосом. «Десятки и пятнашки!» Примечание. Десятки и пятнашки. 10-килограммовые и 15-килограммовые диски для штанги. Из-под ворот появляются слегка гнутые блины, видимо бракованные, отправленные на переплавку. Нужны мелкие блины. Закатывай под ворота еще одну бутылку водки и заказывай. Ворота оживали и начинали говорить человеческим голосом только после того, как под ворота закатывалась очередная бутылка водки. Так в СССР работал советский вендинг. Примечание. Вендинг. Продажа товаров с помощью торговых автоматов. Блины укладывались в рюкзаки. Гриф от штанги несли на плечах два будущих качка, как ополченцы под Москвой противотанковое ружье ПТРД-41. Примечание. ПТРД-41. Противотанковое ружье Дегтярева. На следующий день качалка начинала свою работу по превращению уличных пацанов в подвальных качков с помощью железа и метана. Примечание. Метан дростенолон. Жаргонная метан. Препарат, относящийся к ряду анаболических стероидов, применяемый в спортивной медицине для увеличения мышечной массы.